Дети капитана Гранта. Билеты в городской театр стоили дорого, в особенности кусались места в партере. Поэтому в те редкие случаи, когда мне удавалось попасть в театр, я всегда видел зрительный зал из боковых мест, амфитеатра или даже галерки. Глубоко внизу, косо, причем знаменитая электрическая люстра на грубо размалеванном потолке, гордость Одесской городской управы, была совсем близко от меня, рукой подать, большая, усыпанная светящимися жемчужинами, как корона, в то время как живописный занавес с изображением сцен из «Руслана и Людмилы» казался не больше цветной открытки, прилепленной боком над совсем крошечной рампой и суфлерской будкой, величиной с небольшую рубчатую ракушку. В яме оркестра виднелись пюпитры, люди во фраках, музыкальные инструменты, перелистывались ноты, и оттуда вздевались вверх фиоритуры и гаммы настраиваемых инструментов, какофония звуков, взвинчивающие нервы и обещающие вскоре превратиться в страстную стройную музыку оперы. Когда же свет в зале мерк, и в темноте виднелись лишь фотографическо-красные фонарики над выходами из зрительного зала, и картина занавеса уходила куда-то вверх, я обыкновенно видел только переднюю часть дощатого пола сцены, выступы декораций и артистов в таком ракурсе, что все они были какие-то головастые, коротконогие и передвигались по сцене боком, как крабы, то и дело исчезая из поля моего зрения. Тут не мог помочь даже бинокль. Но вот однажды на Рождестве мы всей семьей отправились в театр на детский утренник по удешевленным ценам. Давались дети капитана Гранта. И тетя настояла, чтобы мы сидели, как все порядочные люди, в партере, в креслах, обитых бархатом, и даже не где-нибудь сзади, а в шестом ряду, что считалось большим шиком. Я думаю, что в глубине души тетя мечтала о ложе первого или второго яруса, о ложе бенуара или билетажа с зеркалом на косом муаровом простенке аванложи нечего было и мечтать. Однако и шестой ряд партера был тоже неплохо. Правда, наши места находились немного с краю, так что сцена была видна все-таки не на всю свою глубину, но совсем незначительно, так что это не раздражало. Волшебное слово «утренник», от которого холодели руки, падало сердце, и свежий крахмальный воротничок под стоящим воротником суконной гимназической куртки холодил шею, как ледяной. Стояли трескучие морозы, редкий для нашего края, в театре было холодновато и пустовато, и я испытывал ни с чем не сравнимое чувство утреннего спектакля, когда в белых фойе стоял голубой дневной свет, проникавший сквозь высокие замерзшие стекла окон, а в зрительном зале царил парчевый электрический свет, и над ложами светились крупные удлиненные жемчужины матовых ламп, отделанных бронзой. Одна из прелестей городского театра, как говорят, самого красивого европейского театра XIX века, заключалась в том, что в антракте между третьим и четвертым действиями медленно, очень медленно опускался и тут же снова поднимался особый противопожарный железный занавес, раскрашенный под золотистую парчу с прямыми складками и тяжелыми шелковыми кистями, хотя под ними явственно ощущалась ребристость железа, которая где-то вверху, невидимо для зрителей, накручивалась и раскручивалась, о чем свидетельствовали слегка рыжеватые от ржавчины продольные полосы. Спуск железного занавеса так занимал зрителей, что в антракте между третьим и четвертым действиями почти никто не покидал своих мест, и буфет в фойе торговал плохо. Буфет в фойе билетажа привлекал наше внимание и волновал, быть может, еще сильнее, чем действие на сцене. Нигде я не видел таких больших груш дюшес, от одного взгляда на которые рот наполнялся слюной, таких больших, обернутых серебряной бумагой шоколадных бомб с сюрпризами в середине, таких сводящих с ума пирожных, маленьких бутылочек лимонада «Газос», которые стреляли своими пробочками, как пистолеты, а потом их горлышки с остатками проволочки слегка дымились, распространяя вокруг влажный, покалывающий запах лимона. Наконец, не было ничего прекраснее театральных бутербродов, выставленных на прилавке буфета, в особенности маленьких круглых бутербродиков с блестящей черной, как вакса, паюсной икрой по 20 копеек за штуку, чего наше семейство не могло себе позволить. Вообще цены в буфете были нам недоступны. Как некую легенду я воспринял слух о том, что большая груша дюшес стоит здесь 1 рубль. Это было выше моего понимания и окружало театральный буфет каким-то сказочным ореолом. С большим волнением мы прохаживались мимо буфетной стойки по как бы ледяной поверхности хорошо натертого штучного паркета фойе бельэтажа, боясь поскользнуться и не отводя восхищенных глаз от резного великолепного буфета, похожего на величественный орган, от всех лакомств и закусок, выставленных на его прилавке, от букетов искусственных восковых роз и папоротников, из-за которых выглядывало, отражаясь во многих зеркалах, лицо буфетчика, розовое, как лососина, на котором было написано некоторое презрение, относящееся ко всем зрителям, не имевшим средств, чтобы взять что-нибудь в буфете. Он как бы вскользь оглядывал нас, нашу одежду, наши башмаки, зная наверняка, что мы не подойдем к его буфету и ничего не купим. Здесь вы могли только бесплатно отражаться в громадных холодных зеркалах вместе с лепным гипсовым потолком. Нет, вы только подумайте. 1 груша, пусть даже дюшес, стоит 1 рубль. Грабеж среди белого дня. Рядом с нами в 6-м ряду партера сидело еще одно семейство с девочкой моих лет в бархатном гранатовом платье с белым кружевным воротником, который до половины закрывал ее стройную прямую спину. У девочки были распущены по плечам волосы, что делало ее в моих глазах похожей на русалку. От нее пахло одеколоном, и она от волнения все время мяла в руке маленький батистовый платочек. Башмачки на ней были белые, лайковые на пуговицах. Нечего и говорить, я сразу же почувствовал к ней сильнейшее любовное влечение. Но так как я был с девочками робок и не осмеливался с ней заговорить, а она была высокомерна, то мы так с ней и не познакомились. Что касается самой пьесы, то сюжет ее был всем нам хорошо известен. И мы не уставали удивляться, как это все хорошо, наглядно, красиво и убедительно выглядит на сцене. Лорд Гленарван внушал почтение своим бритым длинным лицом, большими рыжими бакенбардами. Паганель в клетчатых панталонах со складной зрительной трубой в руках то и дело спотыкался, падал, был очень рассеян и один раз даже надел на голову вместо своего тропического шлема дамскую муфту, что вызвало в зрительном зале бурю смеха и аплодисментов. Подлец и негодяй Айртон вызывал дружное негодование. Индеец из длинного ружья выстрелил в летящего картонного орла, который нес в когтях фигуру картонного мальчика, кажется, Роберта. Мы все боялись, что индеец промахнется и попадет в мальчика, но все обошлось благополучно. Орел был убит и упал за кулисы, откуда выбежал живой белокурый мальчик Роберт в бархатном костюме, так счастливо избежавший смерти. Держу пари, что это была переодетая девочка, даже скорее женщина. Это все, конечно, волновало, но еще больше занимал меня вопрос. Как все это делается на сцене? Самая механика спектакля. И я делал вслух различные предположения, возбуждая недовольство соседей, шиканье в мою сторону и презрительные взгляды обольстительной девочки с распущенными волосами. Но одна картина по-настоящему потрясла нас до глубины души. Это когда герои попали в Патагонию, в антарктические льды и неизбежно должны были замерзнуть среди нагромождения ледяных глыб, зловеще освещенных ртутно-белым полярным солнцем. Пресная вода и продовольствие кончились, топлива не было, ужасный мороз в 160 градусов по Фаренгейту леденил дыхание, и не было топлива для костра, тем более что и спичек тоже не было. Отчаянное положение совершенно безвыходное. Они сидели на сугробе, прижавшись друг к другу и поручив себя провидению, так как ничего другого не оставалось делать. Они замерзали на глазах у всего зрительного зала, а провидение медлило. В довершение всего громадный ледяной торос вдруг как-то странно осветился внутри магическим синим светом, и зрители ахнули, увидев во льду смерть, самую настоящую, доподлинную смерть со скаленным черепом в белом саване, с косой, занесенной над коченеющими героями. «Как они это сделали?» — думал я, в одно и то же время с ужасом и удивлением. Казалось, все кончено, провидение опоздало, и в этот самый миг вдалеке за нагромождением полярных льдов на узкой полосе синей воды открытого океана вдруг появилась точка, превратившаяся в совсем крошечный фрегат, на всех парусах, идущий на помощь погибающим путешественникам. Иногда фрегат удалялся за кулисы, а затем снова выплывал уже гораздо ближе, делая значительно больше. Потом он снова ушел за кулисы, и сейчас же выехал на первый план среди прибрежных льдов, его нос в натуральную величину с бушпритом, якорем и тремя надутыми клеверами, мал-мала-меньше. «Ура!» — закричали погибающие и бросились в объятия своих спасителей, выскочивших из корабля на сцену. Неописуемый восторг охватил зрительный зал. Все кричали «Ура!», хлопали, хохотали, визжали. Это был настоящий триумф. А несчастной смерти ничего не оставалось, как, взвалив на плечо свою бутафорскую косу, уйти за кулисы, путаясь в своем белом саване. Видно, помощник режиссера забыл выключить синий свет в ледяной глыбе, так что бегство смерти вызвало в зале прилив злорадного веселья. Тут тетя, вытирая кружевным платочком невольные слезы, вынула из своей большой муфты коробку шоколадных конфет от Абрикосова и велела своему любимцу, маленькому Женечке, угостить соседей. Женечка в коротеньких бархатных штанишках и длинных чулках открыл коробку и, увидев много чудесных шоколадных конфет, посредине которых так аппетитно лежал оранжевый треугольник засахаренного ананаса, не сразу нашел в себе силы приступить к угощению соседей. «Ну что ж ты, Женечка, угощай, не стесняйся». Тогда Женя, посмотрев из-под своей мягкой челочки каштановыми невинными глазками, поднес открытую коробку красивой девочке и дрогнувшим голосом сказал: «Может быть, вы не хотите конфет?» Чем, в сущности, и закончился наш рождественский выезд в городской театр. О, зимнее отражение вазы с яркими апельсинами в громадном во всю стену зеркале Фойе-Бельэтажа! О, маленькие бутерброды с паясной икрой! О, девочка-русалка!